Глава 57. На другой день, утром, к 8 часам, ждали прибытия прикомандированных шершней. Но радарное поле было чистым, не считая несколько статичных спутников и навигационных буев. Мотористы снова сообщили о каких-то неполадках, и Кворт отправил разбираться с ними лейтенанта Френа, которому до этого позволил поспать часов 6 на диване в рубке. Практикант широко зевнул и клацнул молодыми клыками. «Что мне с ними делать, босс? Порвать в куски или пусть живут?» «Пока пусть живут. Просто вытряси из них правду. Действительно что-то там сломалось? Или они набивают себе цену?» «Я сожру этих муглов!» «Они – фризанталы!» «Тем более!» – сонно ухмыльнулся Френе и вышел из рубки. «Вот же, нацист!» – покачал головой Кворт. «Из него этого уже не вытравить!» Заметил Олверт. «Станет старше, поумнеет, начнет скрывать свои взгляды, и никто не узнает, что он думает о фризанталах, инсайдерах и муглах. А пока он еще дурак и мочится на стену при всех». «Хорошая аналогия из уст туповатого на раздуло», сказал капитан, и они расхохотались. Олверт даже начал икать, а Кворт почувствовал легкую тошноту. «Ой, Луи, хватит, мы уже хохочем, как мугла в сортире». «А что смешного они находят в сортире?» «Я не могу тебе рассказать», — ответил капитан, и они снова расхохотались. Но их веселье перебил зуммер радарного поля. На нем появились цели. «Ага, это наши друзья», — сказал Олверт, вытирая проступившие от смеха слезы. «Гонзаги, все вернулись?» «Вроде все. Минуточку, сейчас открою старую запись». «Да, точно. Гонзаги все. Даже никто не хромает. Строй ровный. Минут через 30, я думаю, отпустят с подвесок шершней». «Ох!» – выдохнул Кворт. «Значит, обошлись малыми потерями». «А может, вообще без потерь? Или не нашли врага и вернулись смущенные?» «Не думаю. Наверняка нашли. И был бой. Но скоро мы все узнаем». И они стали ждать, неловко присев на краешек дивана, готовые немедленно принять вызов. Но 40 минут прошли в мучительном ожидании, и с ними никто не связывался. Гонзаги все так же шли ровным строем. Дистанция до них сокращалась. Но вызывать командование десантных судов было бы признаком малодушия, и Кворт с Олвертом оставались в рамках приличий. Наконец, пытка закончилась. «Триматау вызывает Абеско!» – прохрипел кто-то в эфире, вроде бы майор Грин. «Абеско отвечает Триматау. Добро пожаловать домой, ребята!» – ответил Олверт и посмотрел на Кворта. Тот лишь пожал угловатыми плечами, дескать, пока ничего не ясно. «Это майор Лаври Грин». «Рады вас слышать, майор». «Наши подвески в порядке?» «Разумеется, майор». «Мы возвращаемся». «Да, конечно». «Мы возвращаемся не все». «Мы готовы к этому, майор Грин». «Хорошо, ждите».